Глава 4. Они всегда встречали Новый год вместе. Ну и что? Ладно еще, когда свекровь была жива. Сейчас-то зачем? Цирк пора прекращать. Дианка изображает из себя королеву. Старик заглядывает ей в рот. «Ребята, точно вам говорю, это искусственный интеллект». Диана подняла бокал с шампанским. «Я в интернете видела. Записывают голос человека, которого хотят скопировать. Потом болтай, что хочешь. Специальная программа голос преобразует». Конечно, Натан все ей рассказал. «Хорошо, денег не требовали», — хохотнул Ростик. «Да, но этот человек слишком много о нас знает». Радости мужа Вера не разделяла. «А если все-таки Ясенька?» Диана вилкой поймала оливку. «Мало ли как просочилась информация. Так бы и двинула по короне». Самое неприятное — звонили якобы с ее телефона. В пятницу она еще была на работе. Оставляла ли где-нибудь телефон? С другой стороны, мошенники часто звонят, например, с номера 900. Самый распоследний лох знает, что это развод. Господи, а если началось? Сбереги рабу Божию Веру, дочь Венера. Преврати слова злые в химеру. А может, после бабкиной смерти защита ослабла? А если именно эта девчонка послана разрушить ее жизнь? А что, если она влияет на Ясю? Она ведь была здесь, когда сынок решил вдруг отдохнуть в гробу. «Ма, ну просто приятель сколачивать!» «Попросил одолжить», — отбрыкивался тогда Яся. «Прикольно же!» «Очень! Чуть до инфаркта не довел!» «Я же не знал, что ты войдешь!» «А для кого ты тогда здесь разлегся? Может, это новый вид терапии?» «Вот! А кто у нас психолог?» А сейчас она и группу поддержки притащила. Собираются сообща отнять у нее сына. Не выйдет. «Вера, что ты по этому поводу думаешь?» Специальной серебряной ложечкой Диана зачерпывала из тарталетки икру. «Извини, о чем думаю?» «Действительно, непонятно, в каких облаках ты витаешь, дорогая». «Интересно, сколько виски пропустил через оставшиеся в стакане льдинки благоверный?» «Я говорю», совершенно не обижаясь на невнимание, Диана продолжала раскусывать икринку за икринкой. «Не допускаешь ли ты мысль, что шутник со стороны самой Оливии, если разыграли именно ее? А смысл? Чтобы выставить в глупом свете? Да пусть хотя бы супруг!» «Спасибо, водителя в дом не приволокла», — выдохнула Вера. «У него рабочий день», — влез Ростик. «Или ей просто за него стыдно, вот он и мстит. Как у Дианы все просто». «Но сейчас глупо выглядела не только Оля, но и ее старшие родственники», — напомнил Натан. «А мне тогда кто звонил? И Тимофею? Не слишком ли большая компания для конфуза?» Натан больше грел, чем пил. «Да-с, я бы с Германом так не шутил». «Вы его знали до этого?» Вера отпила вино. «Сегодня слишком уж терпкое». «Знал, машину когда-то у него ремонтировал. Он жил по соседству с Федором и многие годы водил дружбу с его бабкой, Аглаей». Диана с открытым ртом уставилась на Натана, тот рассмеялся. «Перед смертью она передала Оливии ведьминский дар, поэтому Федор на ней женился». «Лучше бы тебе не трепаться о вещах, в которых не разбираешься». «И ты реально доверил свою машину кому попало?» Ростик снова наполнил льдом бокал. «Герман родился и вырос в поселке. После учебы остался во Владивостоке. Женился, развелся, сына похоронил. Потом встретил Лизу, но очень быстро сбежал от нее. Пару лет где-то скитался, потом вернулся в поселок. Родня его умерла или уехала в город. А машина, — напомнил Ростик, — у него во Владивостоке шикарный автосервис. Сейчас они с племянником расширяют бизнес». Не признававший новомодные тарталетки Натан сооружал бутерброд с икрой. «Договорился, что приеду ближе к лету. Сам, конечно, уже не ремонтирует, но диагноз от Бога». «Он реально вернулся к женщине, которую бросил 20 лет назад? Кому что, а Дианке все про любовь». «Не то чтобы специально бросил. Вроде Аглая что-то там наколдовала». Диана картина надула губы. «Я, честно, не знаю подробностей». «А ты сходи к ней на сеанс и спроси сама», — заржал Ростик. «Герман утверждает, что жена прекрасный таролог». Натан расправился с бутербродом. «Известно в эзотерических кругах под именем Эльза». «Разузнаю непременно». Диана размазывала по тарелке остатки салата. «Выходит, племянница его психолог с задатками ясновидящей, а бабка была ведьмой. Бабка не ее, а Федора, — поправил Натан. Новый год Вера ненавидела с детства, еще когда отмечали всем подъездом. Ничем не перебиваемый запах вареного мяса за неделю просачивался из квартир в общие коридоры. Ты знаешь, где родители прячут подарки, но тронуть их приравнивается к преступлению. Она училась в младших классах, когда родители разрешили пригласить в дом соседскую ребятню. Взрослые кучковались в одной квартире, детишки в другой. Тот счастливый возраст, когда играть в догонялки с пацанами уже интересно, но никто по-настоящему не покусится на твое толком не оформившееся тело. Сестра Аня носила красный галстук, поэтому считалась взрослой. Бегать с малышней быстро наскучила, и она подговорила девчонок разыграть фанты. Только вместо заданий писали пожелания на будущий год. Скрутили трубочками и перемешали все в папиной кроличьей ушанке. Детей набилась куча мала. Одни украшали комнату, другие накрывали на стол. Вера с Лилей и Аней готовили фанты. Вера потом так и не узнала правды. У сестрицы или подружки хватило ума нацарапать: «Бойся, на тебя наслали проклятие». Именно это прочитала маленькая Вера в новогоднюю ночь. До самого утра она вздрагивала от резких звуков, а весь следующий год шарахалась на улице от похожих на цыган людей, в каждой словесной перепалке с друзьями искала подтверждение злой шутки. С тех пор она не любит Новый год и не участвует в дурацких конкурсах. После боя курантов и первого тоста Ростик потащил всех на улицу. Во дворе красовался ящик с предполагаемым салютом. «Тимофей ведь предупреждал», — заикнулась Вера. «Возможно, у него хватает денег только на вражеские фейерверки. За этого производителя я ручаюсь». Ростислав и не собирался останавливаться. «Впрочем, кому не нравится, пусть вернется в дом». Вере нравилось, но она чуть только отступила к забору. По крайней мере, они никому не навредят. Коттедж свекра расположен практически в лесу. Но когда прогремели первые залпы, продолжала стоять, повернувшись к забору. Готова поклясться, что за высоким профлистом мелькнула медвежья голова. Медведь-великан пристально глядел на нее. Свет от фонарей достаточно освещал морду. Звериный рык потонул в оглушительном залпе. Вера моргнула, медвежья башка быстро пронеслась вдоль забора. Воображение дорисовало под косолапом мотоцикл или велосипед. Укатил Мишка почему-то в сторону города. Может, привиделось? Просто слишком за эти дни перенервничала. Гадство, почти весь салют пропустила. «Ура!» — вяло прокричала вместе со всеми. Если никого до сих пор не разорвало, вероятно, можно подойти ближе. Первый раз в жизни организованный мужем салют не доставил удовольствия. В гостиную Вера зашла первой, когда остальные, делясь впечатлением, толклись в коридоре. Вдруг погас свет. Она резко обернулась. Чья-то глупая шутка. Все остались в освещенном коридоре. Может, специально выключили? При ярком свете не видно красиво декорированного витражного окна. А елка прежде не горела, кажется. Дзинь! Вера резко повернулась на звук. За столом восседала Аня. В чересчур откровенном платье с олиповатыми украшениями и африканскими косичками. Прежде сестра никогда так не выряжалась. И кос тогда никто не плел. За эти годы она должна была здорово измениться. Последний раз они виделись, когда хоронили родителей. От щелчка выключателя и от яркого света Вера зажмурилась. Видение исчезло. Она сходит с ума. «Вера, ты сегодня какая-то странная». Натан уселся за стол. «Да, вы тоже обратили внимание», — улыбнулся Ростик. «Она похожа на ту прежнюю Веру, с которой мы познакомились почти 30 лет назад». «Вот это комплимент!» «Или подколка!» «Главное, видение исчезло!» «Сегодня особенная ночь. Мне тоже вспоминается прошедший год». Диана зажгла свечи в старинном канделябре и выключила верхний свет. Вера опять зажмурилась, но в этот раз обошлось без глюков. «И мне вспоминается», — продолжил Ростислав, вернувшись с полным ведерком льда. «Как мы познакомились! Наше первое свидание! Мы ходили в передвижной зоопарк, помнишь?» Вера уставилась на него. «Зоопарк и медведь. с первого раза раскусивший жестянку со сгущенкой. Казалось, сейчас он раздвинет толстые прутья, утянет тебя в клетку, прокусит и выпьет. Или его воспоминания материализовываются непостижимо яркими образами, или она устала. Слишком часто ситуация выходит из-под контроля. «Господи, защити Веру, дочь Венера!» «Я попросил у девчонки телефон», — неожиданно развеселился Натан. «Вы думали про приличие? В моем возрасте это уже не имеет значения». «Натик!» — Диана картинно захлопала новыми ресничками. «Брось, милая, они все видели розовую игрушку». «Надо же, покраснела», — представила Дианку в наручниках и свекра в качестве пастуха. «Действительно, оба раза звонили с номера Веры». «Гадство!» — красное вино пролилось на новое платье. «Вы полагаете, я вру?» Вера сцепила пальцы в замок. «Не знаю». Натан вперился, не мигая. «Может, это ты пошутил?» Она кивнула на мужа. «Или Ясенька?» — кивнула Диана. «Ребята, а как же мошенники? Когда видно, что звонят типа из банка? Может, тут та же схема?» «Спасибо, Диана. Совершенно неприятно думать, что ты сошла с ума. Но с Ясей я поговорю». «Может, лучше я?» У свекра акулья улыбка. «Вы считаете меня совсем уж каким-то монстром?» Спать в чужом доме Вера категорически отказалась, и они заказали такси. Подкатили к воротам, когда совсем расцвело. По дорожке к ним направлялась вчерашняя парочка, Герман с супругой. Принесла же нелегкая. Лучше бы у Натана остались. Соблюдать законы гостеприимства однозначно приятнее по предварительной договоренности. Эти же странные люди второй раз собираются испытать ее терпение. Однако они не выглядели празднично счастливыми. Из-под Лизиной шубки выглядывает длинное вечернее платье. Костюмные брюки Германа смотрятся в стужу не менее странно. Кажется, они собирались встречать Новый год в санатории. И где племянница? «Хотел бы я пожелать вам доброго утра, Вера», — прохрипел Герман. «Но это не соответствует случившемуся». Лиза поджала губы. Открыв калитку, Ростислав размышлял, стоит ли приглашать новых знакомцев в дом. «Согласна. Мы тоже очень устали», — выдавила Вера. «Поэтому предлагаю перенести встречу». «Мы не займем много времени», — заверил Герман. «Скажите, а где Яся?» «Спит, наверное». «Он вернулся в тулупе Деда Мороза?» «Не знаю». Вера потерла озябшие пальцы. «Как видите, мы сами только вернулись». «Прошу вас посмотреть», — кивнул Герман Ростиславу. «Может, вы, наконец, объясните, что стряслось?» — взвизгнула Вера. «Федор найден мертвым». «Застрелен?» — уточнил Ростислав. «Застрелен!» — прогремел Герман. «Из петарды!» «Ну при чем здесь Яся?» — заскрежетала зубами Вера. «Федор был в тулупе Мороза. Ладно, пошли». Он развернул рыдающую Лизу. «Пусть полиция со всем этим разбирается».